Глава 23. Работа в великом туннеле кипела еще во времена прежнего короля. Однако Тардус, окончательно тронувшийся умом на фоне поражения в битве при Оленьем Редколесье, загнал на строительство всех, кто освободился со стены вокруг города. И не смущало его, что тьма непроглядная в туннеле делает невозможной работу многих животных. Им приходилось работать почти вслепую. Безумный король не слушал никого, да и не желал особо ему кто-то говорить об этом. Раз воля короны катать квадратное и носить круглое, так тому и быть. Перечащих королю и имеющих смелость вступать с ним в споры были единицы. Лишь самым приближенным было позволено высказывать свое мнение, что отличалось от воли Тардуса. Все, кто пытался сделать это раньше, гнили в ямах разлома ледника или собственноручно были убиты королем. В итоге большинство животных простаивали в окрестностях входа в туннель, имитируя бурную деятельность. Лишь изредка медведи и копытные вытягивали за длинные толстые веревки глыбы льда. Все же остальное время они наслаждались бездельем. Правда, выставляли дозорных на подступах, чтобы не пропустить визита кого-то из свиты короля. За донос можно было заработать немного еды, коей в столице осталось совсем ненадолго. Животные голодали, а когда голод прижимает, и не на такое пойдешь. Стукачей не любили, потому частенько находили их бездыханные тела. Никто ничего не видел, да и не столь важны они были, потому особо никто и не искал их, убийц. Смерти на строительстве стали обыденным делом. Король был в восторге от своего детища. Да-да, все, что создавалось его подданными, он считал своим великим творением, а вот промахи и неудачи — это дело недругов его и предателей короны. Тардус, в отличие от своего брата, который дружил с вождем прайда кротов Энджиной, никогда не спускался вниз, ибо лезть в туннель негоже королю. Для этого у него были ответственные слуги, что с важным видом инспектировали ход строительства. Чаще всего ничего не смыслящие. На дне туннеля лучшие умы кротов и бобров мыслили над тем, как преодолеть древнюю породу ледника, что стало камнем преткновения для них. Лед на этом участке был прочнее камня и никак не поддавался. До истечения срока, установленного королем, осталось совсем кроха времени. Уже могли лишить головы не только Энджину, но и Архитектуса, даже несмотря на его заслуги при строительстве стены. Волки осадили столицу, еда заканчивалась, отчаяние закралось в сердца жителей. Все понимали, что никакие запреты уже не важны, когда в пасть долгое время ничего не попадало. Естественный отбор уже скоро мог начаться прямо внутри стен Медведиполиса. Сильные начнут жрать слабых, а затем и друг друга. Непонятно даже, что лучше — погибнуть от клыков сильных мира сего или позже от голода. «Энджина! Энджина! У нас получилось!» Бежал навстречу своему вождю один из кротов-строителей. «У нас получилось! Получилось!» Энджина, услышав страшный грохот, вместе с Архитектосом уже бегом направлялась на самое дно. Сначала они подумали, что это очередной обвал, унесший жизни строителей, и не ошиблись. Однако ледяная порода осыпалась, и открылся проход в пещеру, чему, собственно, и радовался ее верноподданный. Но без вождей никто не рискнул зайти туда. Надо обследовать пещеру. Вдруг она соединяется с теми пещерами водного мира, о которых говорили исследователи Касатиуса. Тогда мы спасены, — изрек свою мысль Архитектус. Я бы не была столь радостно настроенной. Не может быть все так хорошо. Во льдах множество трещин и полостей, что могут засыпать нас в один миг. Энджина была права. Шанс на спасение от голода стал для них угрозой, смертельно опасной угрозой. Строители, отправленные на обследование пещеры, не вернулись. Им не кричали и не звали их, ибо пещера могла обвалиться. Никто не знал, что скрывала она. Из пещеры послышалось рычание, глухое и жуткое, что проникало в головы и сердца, рождая настоящий страх. Ужас охватил строителей. Что за чудище скрывается в ледниках? «Так, все на выход!» — скомандовала Энджина. «Архитектус!» Но его и след простыл. Бобр сбежал, как только услышал рычание. Страх окутал его и придал лапам ускорение в сторону поверхности. Энджина была слепа от рождения, как и все кроты. Однако нюх и слух отлично заменяли ей зрение. Она отдаленно чувствовала запах неведомого доселе животного, да ни одного и ни двух. Кто это? Сколько их? И долго ли они спали? Это еще предстояло выяснить. Все строители пустились на утек, но предводительница кротов, то ли от любопытства, то ли от страха, заморозившего лапы, осталась. Рычание усиливалось, отражаясь от сводов пещеры. Оно уже перестало быть однотонным. Сколько же их там? Энджина вслушивалась в темноту. Ей показалось, что кто-то движется в ее сторону. Запах неведомого зверя становился все сильнее. Решив, что пора спасаться, она побежала. Рычание перестало быть глухим и переросло в громогласный рев. Скорее всего, эти твари начали вылезать из пещеры в туннель. Несмотря на преклонный возраст, Энджина бежала, словно задорный кротенок от товарища, водящего в салки. Но бежала она так быстро не от веселья. В туннеле звуки слышались громче и множественнее, чем на поверхности. До ушей ее доносились тяжелые шаги сзади, а затем притихли. Такое чувство, что вылезшие из пещеры твари стояли и вслушивались, определяя, в какой стороне выход. А когда нашли его, то рванули, что есть мочи. Энджину нагнали прямо на выходе из туннеля. Зубы пещерной твари вонзились ей в спину. Резкая боль. Уши пронзил резкий и странный звук, слившийся в монотонное шипение, а затем утих. Так казалось лишь погибшей, пока ее с великим удовольствием прожевывало оголодавшее чудище. Столица же кричала, столица ревела, ибо тварями пещерными оказались креолы, причем белые, самые страшные и жестокие хищники из рода своего. Именно те, о ком слагались байки, чтобы пугать непослушных детишек. Но сейчас это было далеко не сказкой. Одна за одной эти твари выбегали из туннеля и начинали искать, чем поживиться. Сотни лет и зим, проведенных в ледниках, зародили в них сильнейший голод. Животные метались по столице, но сбежать им не давала стена. Тардус построил самую настоящую ловушку для своего народа, выходов из которой было лишь два. Первый был закрыт воротами, а второй лежал через реку в разломе. Если нырнуть поглубже, то можно было преодолеть стену снизу. Многие от отчаяния прыгали в ледяную воду, но, не успев доплыть до спасения, шли ко дну. Лишь единицам удавалось выбраться. Креолы не слишком отличались интеллектом, но природные инстинкты сделали из них первоклассных охотников. Небольшими стаями они выслеживали свою жертву, окружали ее и рвали на части. Это в обычные дни. Сегодня же они пожаловали на пир, где пища буквально сама лезла в пасть. Остатки королевства были обречены на жестокую и мучительную смерть от нагрянувших креолов. Некогда белоснежная столица окрасилась в кровавый цвет, так жестоки были креолы. Наевшись, они убивали ради забавы. Слишком долго они спали во льдах. Но их суровый нрав быстро вернул все на круги своя, словно и не исчезали они с этих земель. Королями льдов были именно креолы, а не какие-то там жалкие медведи. От хищников бежали все, никто даже и помыслить не мог дать им отпор. Когда страх овладевает мыслями, единственное решение, что приходит на ум — бежать. Бежать, не оглядываясь. Погром в столице был не просто завтраком для чудищ, а демонстрацией силы. Силы, что держала в страхе весь ледник давным-давно. Времена эти вернулись. Превосходство креолов на ледниковом плато, да и на всем материке, стало делом времени. Выбежавший из замка Тардус, как последний трус, ринулся к воротам, чтобы спасти свою шкуру. Несколько медведей из стражи его и Виссионариус последовали за ним. Веревка, державшая ворота мост, была крепко-накрепко привязана к глыбе, стоящей рядом. Чтобы выбраться, ее нужно было отвязать или перегрызть. Но как? Прямо на глыбе сидел креол и с огромным удовольствием доедал овцебыка, как раз таскавшего ту самую веревку, чтобы поднять или опустить ворота. Король приказал стражникам убить креола, пока не подоспели его сородичи. Чудища эти не бессмертны. Несколько медведей вполне могли справиться с одним. Но лишь с одним. В битве со стаей вряд ли у белошерстных был шанс. Стражники подобрались к креолу. Тот отвлекся от трапезы, обнажил зубы и зарычал, грозно и мощно. Зрелище сие было ужасающим. В луже крови на останках овцебыка стояло и ревело мерзкое создание. Звук ревущего креола ударил по ушам Тардуса. Сегодня он был еще трезв, потому храбрость и отвага, что появлялись после шамануйки, не посетили его. Да и какое там, когда речь идет о креолах. «В атаку!» — завопил он своим стражникам. Четыре медведя набросились на креола. Хищник схватил своей пастью за лапу одного нападавшего, и моментально челюсти его захлопнулись. Медведь заревел от боли и упал, истекая кровью. Креол, прожевывая попавшую в пасть пищу, влепил другому хвостом так, что тот отлетел к стене. Другим медведям повезло больше. Один уцепился обеими лапами за шею чудища и впился в нее клыками, а второй с разбегу протаранил его, завалив на бок. Древний хищник брыкался, чтобы скинуть их с себя, и старался зубами вцепиться в них. Медведи бы одолели креола. Не так уж и прочна, как в сказаниях говорили, оказалась кожа древнего чудовища. Медведю вполне по силам было ее порвать или прокусить. Однако на крик креола прибежали еще несколько сородичей и ринулись спасать своего. Шансов выжить в этой схватке у медведей не осталось. Едва тот медведь, что отлетел к стене и ударился головой, пришел в себя, на него набросились двое креолов. Он успел лишь грозно рыкнуть, пока глаза его не закрылись навсегда. Завалившихся креола у глыбы медведей тоже сбили и порвали, словно стая волков, набросившихся на отбившегося от стаи оленя. Тардус, увидев, что стражники пали, не стал дожидаться, когда креолы обратят на него внимание и решат позавтракать им. Он бросился на стену по лестнице. Виссионариус последовал за своим королем. Это был единственный путь для отступления, однако к спасению он не вел. Две упитанные цели, естественно, привлекли внимание креолов. Голод голодом, а король и его советник по-прежнему питались от пуза. Чудище бросилось за ними по лестнице. Его три мощных пальца с острейшими когтями были приспособлены к быстрому бегу по ровной ледяной поверхности. Замерзли они до изобретения лестниц, потому у Тардуса и Висионариуса был маленький шанс. Однако, немного замявшись, хищник бросился наверх за добычей. Острые когти намертво врубались в лед, что помогло ему не свалиться и быстро сократить расстояние до жертв. Тардус, поднявшийся до конца, развернулся и увидел, как за ним бежит Висионариус, а креол уже совсем близко. Им не уйти, им не спастись. Что же делать? Неужели на этом закончится его славный путь? В одно мгновение у короля проскочила мысль, которая заставила его лапы действовать. Он столкнул Висионариуса прямо в раскрытую пасть креола. Тот несказанно рад был подобному подарку. В глазах оленя была оторопь. Чтобы спасти шкуру свою, Тардус так подло бросил его, своего советника, что верой и правдой служил ему и его отцу долгие годы. Креол вспорол зубами брюхо оленя и начал трапезу. Тардус в это время удирал по стене, ища глазами место, куда можно спрыгнуть. Но высока стена была, и вели кров пред ней. Прыгать было некуда. Со стены он увидел, как официалис и его соратники все-таки открыли ворота. Правда, ценой жизни большинства медведей из свиты. Но сам этот плут вырвался за город. Тардус с завистью наблюдал, как отдаляется бывший председатель его совета. На четырех лапах бежал он со страху прочь в сторону северных морей. Креолы не сразу поняли, что к чему. Но в итоге все же ринулись к воротам. Одни отправились в погоню за беглецами, а другие встали у ворот, отрезав выход всем остальным. Паника, крики, рев, окровавленные льды, останки тел жителей столицы. Креолы, обладая прекрасным нюхом, выслеживали даже тех, кто спрятался в укромных уголках города. Живыми выбраться уже не получится ни у кого. Это понимал и Тардус. С ужасом он смотрел на угасающий город. Угасающее королевство. Не так представлял себе он финал своего правления. Креолы стаями разрывали на части верноподданных короля, а он лишь беспомощно наблюдал за трагедией со стены. Из туннеля послышался мощный рев. Креолы остановились, направив взоры свои в сторону звука. Спустя мгновение из туннеля один за одним вылетели сразу несколько их гигантских сородичей. Они были раза в два больше, мышцы их тел еще крепче, а зубы острее. Ведомые страшным голодом, они кинулись искать добычу. Крики и стоны полетели со всех сторон города с новой силой. Тардус испуганно смотрел на них. Неужели пред ним стоят новые короли этого мира? Кровавого и жестокого, истребляющие все живое. Этим тварям понадобится лишь несколько дней, чтобы захватить все его королевство. Никто не справится с креолами. Ни медведи, ни волки, и уж тем более ни остатки овцебыков, песцов или толсторогов. Все они станут едой на пире креолов. И окропятся ледники их кровью. Мир, построенный его предками и предками предков, рухнул. Медведь был в самом настоящем отчаянии, которое заставило его сделать шаг вперед. Шаг, что отправит его в полет со стены. Шаг, который в очередной раз показал его слабость. Но это был его последний шаг. Последний шаг короля Тардуса. Спустя мгновение туша его упала в ров. Умер король не сразу. Лежал на спине он и смотрел на небо. Прекрасный кроваво-красный рассвет стал знаком наступления новой эры. Эры хищных динозавров. Из горла его хлынула густая и неприятная на вкус кровь. В глазах начало темнеть, но он успел заметить, как в ров спрыгнул креол и направился к нему. Однако смерть настигла Тардуса раньше, чем зубы креола. Король бесславно жил, бесславно и погиб. Один в яме. На стене сидел притаившийся медоед и наблюдал за последними вздохами короля. Убедившись в смерти Тардуса, он быстро скрылся, словно и не было его.